Глава 11. От Колымского моста колонна двинулась по льду. Дорогу выровняли наледи. Машины катились неслышно, как по асфальту. Клонило ко сну. Юра открыл дверку и оглянулся. Задних машин не было видно. Их закрывала морозная мгла. Но туман заполнял только пойму реки. Мысли унесли его в то морозное утро, туда, к Среднекану, откуда они вместе с Татьяной уходили в южное управление, на Ратукан. Он откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. В памяти до мелочей встал этот день. Они идут рядом, нога в ногу. Женя с ребятами плетется в хвосте. Он шагает в полный размах. Выдержит ли Татьяна? Он тихонько косит глаза. Она идет легко. Ее нежное лицо чему-то улыбается. «Э-э-э!» – доносится насмешливый голос Жени. «Позвольте узнать, вы это куда?» Татьяна остановилась и засмеялась. «Спешим навстречу солнцу!» – крикнула она, сложив рупором руки и, поправив шапку, тронула его за плечо. «Да ты посмотри, Юрка, какое утро! Все кажется сказочным и невесомым, и сопки, и берега, и тайга – «Да и мы с тобой. Ты обратил внимание, как мы легко вышагивали сейчас, словно на крыльях, и все хотелось быстрее, быстрее, быстрее!» Она показала на восток. «А краски, смотри, вот эти вершины гор раскалились от далекого зарева, а выше — небо, как спелые поля ржи, а дальше — васильки!» Она вздохнула. «Меня расстраивает это мертвое сияние снегов и величавость всех красок. А ведь когда-нибудь человек вдохнет в этот безжизненный холод свое живое и доброе тепло». Таня замолчала и пошла медленнее, наблюдая за небом. Медный диск солнца выглянул краешком из-за сопок и тяжело покатился за зыбчатой стеной горизонта, с трудом набирая высоту. В его красном свете туман напоминал золотую пыль. Скоро солнце снова поползло вниз, и зарево потухло. Ну, вот и все. Не успел родиться день, как сразу и умер. Тихо проговорила Татьяна и снова заспешила. «Э-э, Танюша, куда ты опять заторопилась?» Снова закричала Женя. «Жить, жить, девочки, тороплюсь!» Откликнулась она глухо, и до крахалиного зимовья молчала. Что это было? Предчувствие? Нет, нет, она больше никогда не унывала. О дальнейшем Юра не хотел думать. Все до сих пор казалось невероятным. Сопки приблизились к берегам, и когда река повернула направо, впереди машины раздался треск, похожий на далекий раскат грома. Под колесами затрещал лед. Гулки и змейки шипящих звуков разбежались по зеркальному льду реки и, промчавшись мимо, затухли у берегов. «На перекате разорвало лед! Теперь жди наледи!» И водитель сильнее нажал на газ. Извилистое русло Колымы то разливается в излучинах поворотов, то сужается на перекатах. Журчит подо льдом вода и глухо звенит лед. Потрескивает мороз, разрывая ледяной покров реки. Громко и беспокойно бормочут истощенные перекаты, торопливо убегая в глубокие омуты под защиту надежной кровли. Там не управиться холоду с непокорной Колымой. Мечется река, бьется под пустотами льда, бросается вверх, бурлит и с грохотом разрывает ледяную броню. Стеной взлетает серебристый струй фонтанов. Всю зиму продолжаются схватки воды и мороза, и лучше всего быть подальше от места их битвы. Колосов торопился проскочить обратно, пока наледь не сковала коварная корочка льда. Управились только к ночи, и Юра поехал последней машиной в хвосте колонны. Мороз начинал спадать, туман редел, и свет фар расстилал желтую дорожку, уходящую далеко вперед. Можно было двигаться быстрее, а скоро выползла над берегом горбушка луны. Если первые машины успели пробить колею,